Глава 14. Меховщики Аникея Строганова. 20 дней ватажники тянули бичевой, груженой кочи по мелкой реке Мутной. Шли правым берегом, по следам многих и многих русских людей, приминая сапогами аршинный лесок, ерник и густую сочную траву. Над ватажниками тучи вились комары. От комариных укусов мало помогали сетки, которыми люди обматывали себе лица. Река Мутная не широка, через нее и ребенок перебросит камень. Вода в ней, что молоко с грязью, прозрачности нет нисколько. В реке и озерах плескалась всякая рыба, много жирного омуля и крупных налимов. На первом Мутном озере запасы с кочей разгрузили в карбасы, укладывая в каждый по 40 пудов. Между озерами карбасы волокли по протокам 2 человека, а пустые кочи тянули на канатах всеми людьми, да еще пристраивали вороты, не хватало силы. Когда последний карбас вытащили на сухой волок, ватажники валились с ног от усталости, и холмогорец Молчан Прозвиков, кормщик передового коча, доверенный человек купцов Строгановых, приказал разводить костры и готовить ужин. Сухой волок через полуостров Ямал тянулся всего на 50 шагов от третьего Мутного озера до Большого, из которого брала свое начало река Зеленая. 500 шагов, но как тяжело давались эти шаги. Предстояла переноска запасов на плечах и перетяжка по песку кочей и карбасов. Нахлебавшись горячей болтушки из овсяной муки, наевшись до отвала вареной оленины с сухарями, ватажники, позевывая и крестясь, разбрелись по своим кочам. Озябнув у потухшего костра, дозорный Федор Шубин решил поискать поблизости сухих прутьев, либо деревянных обломков. Он был круглолиц и широкоскул. Из-под ржавых бровей глядели приветливые голубые глаза. В здешних местах леса не было, и дрова приходилось таскать на себе с остальными запасами. Поэтому и на костер без нужды жалели каждое полено. Озеро Большое казалось совсем рядом. Полуночное солнце окрашивало его гладкую поверхность в розовый цвет. Поднявшись с валуна, обросшего серым лишайником, Шубин зашагал к высокому деревянному кресту, одиноко черневшему у берегов озера. Песчаный волок был взрыт, выбоина их пересечен глубокими колеями. Недавно здесь проходили люди. Рядом со следами, влачимых по песку судов, виднелись отпечатки многих людских ног. «С месяц как прошли человеки», — приглядевшись, подумал Федор Шубин. «Мезенские, наверное. Из Холмогор мы первые в море вышли. Что это там у креста, будто животина?» Федор оглянулся на оставленную у кочи пищаль, ощупал длинный засапожный нож. Из-под накинутого на плечи бараньего кафтана блеснула кольчуга. Желая спугнуть зверя, он гикнул и, напрягшись, стал ждать. Серая куча у креста не пошевелилась. Федор подошел ближе и понял. У креста, скорчившись, лежит человек. Шубин медленно подошел к нему, тронул за плечо, негромко позвал. «Эй, малый!» Человек не пошевелился. Федор ощупал его руки. Они были холодные. «Мертвый» была первая мысль. Желая убедиться, он повернул человека лицом кверху и, вынув из-за голенища нож, приставил лезвие к губам, лезвие затуманилось. Шубин крякнул, снял шапку, поклонился кресту и, взвалив на плечи неподвижное тело, двинулся к лагерю. У кочи он бережно положил его поближе к костру и подбросил несколько поленьев. Вместе с Молчаном Прозвиковым они раздели незнакомца, растерли его, влили в рот глоток крепкого вина. Незнакомец открыл глаза, увидев людей, он заплакал. «Голодал я, братцы, всякую нужду терпел», — плача бормотал он. «Душу свою сквернил, ел мышатину, и травные коренья, и ерниковые прутья, и всякое скверно. Помирать к кресту приполз. Спасибо, братцы». Он пожевал сухарь, предложенный Шубиным, и сразу заснул. Федор Шубин вместе с Молчаном Прозвиковым отнесли его на ночь под палубу, положили на тряпье и покрыли бараньим одеялом. «Вишь, оголодал человек», — раздумчиво сказал Молчан, «а по разговору вроде новгородец». Под утро потянул морской ветер, небо заволокло нависшими серыми облаками, заморосил легкий холодный дождь. Федор Шубин сварил в медном котле кашу и разбудил ватажников. Кашей вместе с мореходами поднялся незнакомец. Он был бледен и шатался от слабости.